Во время видений я продолжаю видеть все, что происходит вокруг меня, но как будто неосознанно. Впечатление такое, словно половина моего сознания занята видениями, а половина нет, что происходит вокруг. Люди, которые наблюдали меня в это время, говорили, что такое состояние длилось всего несколько минут, а мне же казалось, что прошли годы. Несомненно, есть сходство между видениями, вызванными локальными раздражениями мозга, и той панорамой воспоминаний, о которых рассказывали мне люди. С другой стороны, налицо и существенные различия. Видения неврологического характера возникают в другом порядке. Человек не охватывает их все сразу. Кроме того, это не возвышенные и незначительные события жизни, а тривиальные. Мои пациенты после их обзорного видения вспоминали некоторые эпизоды прошлого яснее и детальнее, чем при жизни. Этот же больной утверждает, что не в состоянии вспомнить многое из своих видений. Существует еще одна аналогия внетелесного опыта, так называемые аутоскопические галлюцинации, при которых человек видит проекцию самого себя в собственном зрительном поле. Этот странный двойник подражает выражению лица, движением тела своего оригинала. Аутоскопический фантом иногда кажется даже более живым, чем оригинал. Аутоскопический субъект может слышать, как его двойник говорит о нем, давать ему советы, острить и так далее. Чаще всего двойника можно видеть по грудь или только одну голову. Привожу здесь случай явной аутоскопической галлюцинации. Уникальность ее состоит в том, что были видны одновременно два лица. Это было за 2 года до того, как мы поженились. Однажды летним вечером, около 11 часов, я приехал к невесте домой на своей спортивной машине. Поставил автомобиль на слабо освещенной улице напротив ее дома. Каково же было наше удивление, когда, одновременно обернувшись, мы увидели обнявшиеся призраки нас самих. Они были видны до уровня талии и сидели рядом на большом дереве, которое росло на другой стороне улицы, прямо напротив нас на расстоянии 100 футов. Призраки были темными, наподобие силуэтов, непрозрачными и точными копиями нас самих. Они поворачивались вокруг, но не имитировали наши движения, так как мы просто сидели, наблюдая за тем, что они делали. Мой призрак раскрыл книгу и показывал что-то в ней призраку моей невесты. Она наклонилась, чтобы лучше видеть. Во время наблюдения за призраками я сообщал своей невесте то, что видел. Мои впечатления абсолютно совпали с теми, что видела она. Потом мы поменялись ролями. Она начала рассказывать об увиденном, и это тоже совпало с моими наблюдениями. Так мы сидели довольно долго, минут 30, обсуждая необычные события. Думаю, мы могли бы просидеть и всю ночь, но невесте нужно было идти домой. Мы встали и пошли вверх по лестнице. Когда я вернулся обратно, то снова увидел призраков. Они оставались на том же месте. Невозможно допустить, чтобы это было наше отражение в ветровом стекле машины. Верх машины был опущен, и мы смотрели значительно выше ветрового стекла. Ни один из нас не пил ни тогда, ни сейчас. Все это произошло до того, как мы вообще узнали о существовании ЛСД и других наркотиков такого типа. Мы не были усталыми, хотя время было позднее, и это не могло привидеться нам. Мы находились в бодром, встревоженном состоянии и были очень удивлены всем увиденным. Предположим, что аутоскопические галлюцинации в некотором отношении напоминают внетелесный опыт. Однако, если даже рассматривать только черты сходства и не обращать внимания на различия, существование аутоскопических галлюцинаций все равно не объясняет природу внетелесных состояний. потому что аутоскопические галлюцинации вообще объяснить никак нельзя.